Восьмая глава. Прошло два дня, и, несмотря на всяческие старания Ванграта-старшего, новость все же просочилась в СМИ. Мин уже успел увидеть несколько статей, которые сообщали: Мин Ванграт, единственный сын известного врача и основателя сети больниц VN Medicine, Равита Ванграта, стал жертвой попытки похищения. Между абзацами располагались несколько его старых фотографий. Нану и Лайта нигде не упомянули, и уж тем более подробности случившегося, однако и этого хватило, чтобы отца постоянно донимала пресса. Мин старался не пересекаться с ним, но на следующий день после возвращения, когда новость еще не попала в сеть, им пришлось поговорить о том, что удалось выяснить о нападавших. Полиция обнаружила фургон и машину и задержала двоих мужчин. Очнувшуюся девушку они нашли чуть поодаль. Сейчас ее уже доставили в больницу и пытаются связаться с ее семьей. Но ты говорил, ей помогали трое. Мин сразу понял, что Макао сбежал. Он не был в отключке от таблеток, а обезврежен ударом по голове, поэтому, видимо, первым пришел в себя и скрылся. Хотя удивительно, что выдрессированный пес не позаботился о хозяйке. Нана переоценила свое влияние. Скорее всего, сбежал тип по кличке Макао. Он действовал за главного. Нана рассказала, что несколько лет назад он участвовал в поджоге казино в Макао. Отсюда и имечко. Отец держался с ним с откровенным недовольством. Он, похоже, предпочел бы сейчас удалять кому-нибудь смертельно опасную опухоль или писать научную статью об этом, но вместо этого разбирался с ним. В привычном режиме игнорировать существование сына не удавалось. Отец сообщил, что Мину придется дать показания в полиции, чтобы началась поимка сбежавшего преступника. Сам же он выставил произошедшую ситуацию так, будто похищение организовали ради выкупа. Хотя, когда стало известно, что в деле фигурирует и молодая девушка, дочь состоятельного американского бизнесмена, версия уже не выглядела столь убедительно. И все же каким-то образом отец сумел договориться, вероятно, заплатил кому-то из начальства, поступившись принципами, но дальше полиции сведения о Нане никуда не вышли. Отец же лично связался с ее семейством, однако даже не удосужился поделиться с Мином подробностями беседы. Лишь винил в том, что ему пришлось отложить важные дела, чтобы выкроить время для этого. Мин прибыл в полицейский участок на следующий день, чтобы дать показания и подтвердить отцовскую версию. А вернувшись в особняк с дикой головной болью, он узнал от Нун, что Лайт уехал на обследование, о котором ранее настаивал Ванград-старший. Наступила глубокая ночь, он не спал, ожидая возвращения соседа. Мин объяснял это себе тем, что испытывает нехарактерное для себя, но вполне понятное в данной ситуации чувство ответственности за чужую судьбу, хотя сам еще до конца не оправился от пережитого. Но он не смог победить сонливость и проснулся уже ближе к полудню. Когда Мин спустился к завтраку, медленно перетекающему по времени в обед, первым делом спросил Нун, Лайт вернулся? Кун Равит с утра позвонил и сообщил, что Нон Клайд останется в больнице, — ответила экономка. Утренняя рассеянность мгновенно прошла, и он нахмурился. «Что с ним?» «Твой отец спешил, я не успела узнать детали. Не волнуйся, его там быстро поставят на ноги. А лучше позвони и узнай о его самочувствии или даже навести». Мин поджал губы, обдумывая, что делать. Во-первых, он не мог поехать в больницу. Во-вторых, у него нет номера телефона Лайта. Первое — необычное нежелание, он просто не мог. Большинство, наверное, назвали бы это фобией или проявлением посттравматического синдрома. Если наследнику больничной сети станет плохо или он заболеет, что случалось крайне редко, ему ведь ничего не стоит вызвать одного из подчиненных отца на дом. Второе же раньше казалось логичным, ибо тогда Мин и помыслить не мог о добровольных контактах с Лайтом. Однако после похищения и глупого обещания стать друзьями ситуация переменилась. Ему пришлось спросить номер парня у экономки, и она в ответ взглянула на него с упреком, будто не понимая, как он вообще мог не узнать контактов Лайта, ведь тот живет с ними уже месяц. Все же ответила: «Я разговаривала с ним по стационарному телефону в особняке, так что нужно посмотреть историю звонков». Мин, конечно, мог бы узнать номер у отца, но беседа с сотрудниками телефонной компании виделась ему меньшей пыткой. Но для начала предстояло восстановить собственный номер и купить новый телефон, ведь старый исчез. Его автомобиль нашли на следующий день на месте аварии и уже вернули, поскольку не обнаружили никаких улик для расследования. Мин знал, что знакомые заметили его исчезновение, и, скорее всего, его ожидает тонна пропущенных звонков от Мары и Беста. Так что, когда он включил новый телефон, то просто-напросто утонул в необъятном количестве непрочитанных сообщений. Сидя в машине, он решил для начала открыть переписку с Бестом, и последнее, что в ней увидел, не считая десятка вопросов о том, куда он делся, была ссылка с припиской. «Это правда?» Именно открыв ее, Мин и узнал о том, что про похищение прознала пресса. Это объясняло также и огромную кучу сообщений в мессенджерах и в его социальных сетях. Мин тяжело вздохнул, игнорируя желание стукнуться головой о руль. Тело и так покрывали ссадины и синяки, а добавлять новые — не лучшая идея. Поэтому он со всей силы сжал кожаный руль и подождал, пока злость утихнет. После чего снова взял в руки телефон, чтобы ответить хотя бы другу. «Да, это правда. Меня не будет какое-то время в университете. Позже расскажу подробности». Он хотел перейти к другим сообщениям, но Бест так быстро прочитал и ответил, будто только и ждал, когда Мин выйдет на связь. «Чувак, ты издеваешься? Тебя правда похитили? И ты пишешь, чтобы я подождал?» Мин даже не успел ничего ответить на столь мгновенный поток истерии, поскольку на экране высветилось уведомление о видеозвонке. Скрипя зубами, он все-таки поднял трубку, ибо знал, что Бест запросто заявится к нему домой, если столкнется с игнором. А особняк сейчас больше, чем когда-либо походил на минное поле. Там нечего делать случайным жертвам. «И че ты названиваешь, словно сварливая жена?» Устало, но все же с теплотой проворчал он, когда на экране появилось лицо Беста. «Твою мать, ты выглядишь так, будто тебя избивала целая толпа. Ну, всего трое. Не знаю, можно ли счесть их толпой». Мин пытался отшутиться, но Бест не повелся на это. «Так в новостях не преувеличили? Тебя реально похитили? Ты точно в порядке?» «Точно. Просто нужно подождать, пока все это...» — он обвел рукой лицо. «Не исчезнет. Плюс новость не должна была дойти до прессы. Отец пытался остановить ее распространение, но эти ищейки как-то обо всем пронюхали. Теперь об этом узнают все, так что нет смысла прятаться. И все же. Поверь, я бы и сам сейчас укатил из дома куда подальше, однако отец винит меня в случившемся. И лучше не усложнять ситуацию еще больше. А ты-то тут при чем? Сейчас не лучшее время обсуждать это». Лицо Беста на экране нахмурилось. «Не думай, что потом сможешь избежать разговора, других корми враньем, а я на правах твоего друга требую правду. Ты вообще представляешь, что я чувствовал, когда не мог до тебя дозвониться целых 3 дня? Я даже нарыл адрес бара твоей подруги и поехал туда, думая, что она скажет мне, где ты. Ну и она ничего не знала. А потом на глаза попалась статья, где говорила, что тебя похитили. Это так мило, что мне сейчас стошнит. И все же приятно, что хотя бы кто-то искренне о нем переживал. Однако легче отшутиться, чем углубляться в тему. Будь на то его волю, он бы вообще стер последние несколько дней из памяти. Иди к черту. Я бы тебя побил, не достанься тебе и так. Выздоравливай и возвращайся. Если не придешь в универ, к началу следующей недели жди в гости. И мне все равно, против ты или нет». И с этими словами заботливый засранец скинул вызов, а Мин даже не успел ничего возразить. Он выдохнул. «Да чего неконтролируемый наглый парень? Да то его не похищают психопатки», — прозвучал в голове голос, и не оставалось ничего, как в очередной раз признать, что все произошедшее — его вина. Глотать последствия собственного провала, несомненно, одно из самых неприятных чувств, которые Мину довелось испытывать. Куда удобнее винить других, а вот знать, что ты сам еще тот кусок дерьма, не столь приятно. Мин открыл еще одно имя в списке контактов. «Мара. Да, придется разобраться с мерзавкой. Теперь ему требовалось узнать полную версию о заказе Наны, которая ранее была ему без надобности, ведь отец собирался взять ситуацию с девушкой под свой контроль, однако тот не знал всего, что стоит за этим. Даже если родители Наны согласятся сотрудничать, дети всегда находят способ упрятать от старших какую-то часть своей жизни. И о ней можно узнать лишь у них, молодежи». Мара, в отличие от Беста, не забросала его тоннами встревоженных сообщений, а написала гневное: «Это и есть твой способ разбить ей сердце, просто уйти, ничего не сказав?» За ним на следующий день последовало еще одно: «Ты не можешь игнорировать меня вечно, Ванград. Ты слишком буквально воспринял свою роль. И, кстати, почему твой одногруппник приходил тебя искать? Это его ты прятал от меня годами. А несколько часов назад пришло последнее сообщение с прикрепленной к нему ссылкой. И теперь нужда кликать по ней отпала, он знал ее содержимое. Какого черта это значит? Мне стоит волноваться? Эгоистичная дрянь. Мина переполняла желание скрутить девушке шею. Хотя ничего удивительного, что Мара беспокоится о себе. Они поэтому так отлично и ладили, ведь оба были эгоистами, которые не мешают друг другу и не лезут в то, что не касается их лично. Только общая выгода объединяла их цели. Буквами не удалось бы передать весь тот яд, что сочился из него в данный момент, поэтому он написал голосовое. «Тебе не придется долго волноваться, потому что я убью тебя». Эта психопатка организовала похищение, меня увезли в какую-то дыру, где чуть не застрелили. Так что с меня хватит, я больше не участвую в твоих гребаных играх. Но ты расскажешь мне все, что знаешь о Нане. Мой отец разбирается с полицией, и поверь, если что-то выплывет, не в моих силах прикрыть твой зад. Даже твоих уловок не хватит, чтобы объяснить подобное семье. Он немного преувеличил. Тем не менее, ему хотелось, чтобы Мара почувствовала хотя бы малую долю его недавнего страха. Ведь ее по-настоящему могла всполошить лишь угроза собственной безопасности. После голосового ему немного полегчало. Когда он оказался дома, чтобы наконец узнать номер Лайта и связаться с тем, то заметил, что отец также вернулся. А ведь стояла середина дня, и в такое время увидеть Ванграта-старшего в этих стенах казалось немыслимым. Но мужчина, как ни в чем не бывало, спокойно сидел в гостиной с чашкой кофе в руках. Как только он его заметил, скупо изрек. Информация все же просочилась в прессу. Затем устремил на сына коронный холодный взгляд, преследовавший Мина чуть ли не всю жизнь, который требовал от него объяснений. А потом исчезнуть с глаз долой. «Сплетни — это все, что они получат», — продолжил отец. Я договорился с полицией о неразглашении подробностей дела в связи с хрупким психическим состоянием девушки. Мин мысленно отметил, что прилагательное «хрупкий» к Нане уж точно неприменимо. Отныне забудь о местах, где ты встречал подобных особ, в ближайшее время не светись, тогда шум быстро спадет. И на учебе не появляться. Он и так собирался пропустить несколько дней из-за состояния своего лица, но в ближайшее время понятие растяжимое. Исключительно в случае крайней надобности. Узнать, где ты учишься, им не составит труда. Мин исчерпывающе кивнул, и отец, несмотря на спокойный тон, все равно источал неодобрение и усталость. Мужчина уже собирался встать и отправиться в свой кабинет, когда он остановил того вопросом. «С Лайтом что-то серьезное? Почему он остался в больнице?» Отец медлил, будто раздумывая, что именно ответить. Это настораживало. «Он в порядке. Однако, учитывая травмы, полученные в прошлом, Лайту необходимо соблюдать повышенную осторожность. Помимо растяжений и ушибов, у него обнаружили легкое сотрясение и сильный стресс, поэтому ему лучше остаться пока под наблюдением. Когда он вернется? Ты, в конце концов, осознал, что должен проявить к нему радушие? Мне кажется, что поздновато. Ты же сам хотел найти мне нового друга. Разве не счастлив в этой перемене?» — парировал он. «Да, но раньше я и представить не мог, что студенту, за которого я взял ответственность, может угрожать опасность в моем доме по вине моего сына. Наверное, ты был прав, вам лучше держаться подальше друг от друга. Он и так расстроен, что вынужден пропустить учебу в период практики, хотя я и пытался этого не показывать, когда я зашел узнать о результатах обследования». Терзающий водоворот вины повторно окутал Мина после услышанного. «Если ты считаешь, что я намеренно допустил это, здравомыслием махает тебе ручкой на прощание. Быть взрослым означает задумываться наперед, к чему могут привести твои действия. А ты используешь голову для чего угодно, но только не для этого». Мин ничего не ответил на поучение отца, хотя его разрывало от несправедливости и в то же время от уместности этих обвинений. Если бы он раньше знал, что кому-то из его девушек может снести крышу после простого расставания, он бы три раза задумался об участии в этих любовных играх. Уж лучше, подобно другим богатым деткам, пропадать в казино, ставить на скачках или обдалбываться до бесчувствия. Так хотя бы останешься в живых, если знать свою меру. Пусть без денег. Комичность ситуации отчетливо прослеживалась. Когда отец привел Лайта и стал навязывать юношу ему в друзья, Мин сразу же возненавидел того. Когда же они с Лайтом договорились быть друзьями, родитель приказался держаться от парня подальше. «Я заехал за вещами, срочно нужно отправиться на конференцию в Сингапур. Меня не будет несколько дней. Надеюсь, за это время и тебе, и Лайту станет лучше. Если понадобится помощь, звони моему секретарю, как и прежде. И, пожалуйста, не создавай больше проблем». Это были последние слова, что Мин услышал от отца перед его отъездом. Тот оставался верен себе. Работа на первом месте, даже если собственный сын чудом вернулся живым после похищения. Сейчас он больше всего хотел избавиться от гадкого чувства, которое шло за ним по пятам с самого момента их возвращения домой. Поэтому, поднявшись к себе, Мин открыл файл, высланный телефонной компанией, и отыскал нужный номер. Некоторое время он пристально смотрел на набранный порядок цифр на экране, затем все-таки нажал на кружочек вызова. Трубку сняли после третьего гудка. «Алло? Это Мин, ты как? Слышал, останешься в больнице? Привет. Ты прям почувствовал, когда позвонить. Я только час назад получил новый телефон, который мне передали от Кхуна Равита. Мне даже восстановили прежний номер. Я тоже купил новый. Я не хотел брать телефон, но реальность такова, что без него никуда. Я отдам деньги сразу, как смогу, хотя Кхун Равит и слышать ничего об этом не желал, когда я позвонил поблагодарить его». Мин основательно начинал задумываться о том, что у парня и раньше было не в порядке с головой, а после похищения все и вовсе обострилось. «Знаешь, ты сотворил невероятную вещь. Ты о чем? Заставляешь меня согласиться с отцом. А это происходит, дай подумать, никогда». Он не понимал, как вообще такой человек появился в его жизни. «Слушай, это моя вина. Тебя избили, похитили, а теперь ты в больнице, да и потерял телефон из-за этого. Так что логично, что ты никому ничего не должен за него. Это всего-навсего возврат утерянного», — объяснил он Лайт условно ребенку. «Мне как-то неудобно», — нерешительно и почти по-детски противился тот. «Из-за одного телефона мы на улицу побираться не пойдем. Хотя, если я еще что-то натворю, отец точно вышвырнет меня. Жаль, что ты совершеннолетний и с собственной семьей, иначе он бы с радостью усыновил тебя и отказался от меня. Вы все еще ругаетесь? Мне жаль». Мин завидовал тому, как легко подобные слова давались новому другу. «Тут не о чем жалеть. Мы ссоримся большую часть моей жизни. Ты просто случайно попал в эпицентр очередных раундов. Вот и все. Может, мне все же уехать?» Чужая услужливость раздражала. Ему что, теперь еще и уговаривать этого парня остаться? «Ты набиваешь себе цену. Я не привык никого упрашивать. Мы ведь уже говорили об этом. Разве не ты начал всю эту чушь про единорогов, розовых пони и друзей? Просто даю тебе возможность передумать. Вдруг в прошлый раз ты согласился из-за чувства вины или страха отказать?» «О, отказывать я умею», — заверил он Лайта. Про первое же умолчал. «Тогда ладно. Значит, это дружеское беспокойство». «Запоздалое радушие», — невольно процитировал Мин отца. «Что ж, пусть будет так. Спасибо в любом случае». «Как долго тебе нужно оставаться в больнице?» — решил спросить он. Помимо банальной учтивости, этот вопрос можно было трактовать по-разному, как попытку проявить дружелюбие, участие, заботу. «Сказали, до конца недели, хотя я бы хоть сегодня вернулся. Все мои вещи остались у вас, да и учебники тоже. Теперь из-за этого придется пропустить практику и несколько важных лекций». Лайт проявлял к учебе куда более трепетное отношение, нежели Мин. «Да ладно, это последние 2 месяца магистратуры, уверен, все, что надо, ты уже зазубрил. Плюс, учитывая, что ты проходишь практику у отца, не думаю, что с ней возникнут проблемы», — напомнил он. «Я планировал находиться в больнице как практикант, а не как пациент. Жизнь умеет удивлять. Слушай, не выручишь меня? Можешь привезти из комнаты, которую я занял, некоторые учебники и одежду?» Просьба не содержала ничего невозможного, если бы ее адресовали кому угодно, но только не Мину. Он не мог пойти в больницу. То, что спустя столько лет он все еще страдал от подобного барьера, который с трудом переступал лишь в самых экстренных случаях, иногда раздражало. И легче было просто игнорировать это. До сих пор он мастерски справлялся и придумывал любые обходные пути, чтобы избегать этих мест и людей в белых халатах, хотя конфузы, конечно, случались. «Я найду все необходимое, хотя привезти не смогу. Мне сейчас лучше нигде не показываться. Обо мне вышла статья, и теперь репортеры могут осаждать и территорию больницы. Я передам вещи Нун, она будет рада тебе помочь». Удалось придумать ему правдоподобную отговорку. «Так ты теперь звезда?» Казалось, Лайт ничего не заподозрил. Хотя парень уже стал свидетелем его приступа, однако, похоже, не осознавал масштабы проблемы, что отчасти принесло облегчение. Это был секрет, которым не хотелось делиться ни с кем. «Я бы отказался от такой славы, но тебе журналисты не прознали, так что будь спокоен». «Нану, нашли?» «Тебе не нужно об этом думать. Скоро все окончательно разрешится, и можно забыть обо всем, как о страшном сне». Он не собирался говорить об исчезновении Макао. Незачем тревожить Лайта впустую, тем более, когда тот пострадал. «Тогда я сброшу тебе список того, что мне нужно привезти». Положив трубку, он пошел на поиски Нун, чтобы передать просьбу Лайта. Экономка, как он и подозревал, была рада помочь и с воодушевлением решила передать Лайту также кое-что из еды, чтобы бедный ребенок не голодал. Мин не стал напоминать ей о высококачественном сервисе в их сети больниц. Так что пока Нун готовила любимые блюда их гостей, о которых узнала за прошедшие недели, Мину пришло сообщение с перечнем необходимого, и он поплелся в комнату Лайта. Появление в особняке комнаты Лайта больше не вызывало прежнего негатива, ни капли злости и раздражения. Мин окончательно смирился с этим. Удивительно, как быстро могут меняться некоторые вещи, в то время как другие твердо застыть в одной точке. Впервые с тех пор, как его бывшая игровая обзавелась жильцом, он оказался в ней без злого умысла. Пелена ненависти больше не застилала глаза. Мин заранее подготовился к беспорядку, но ему все же понадобилось время, чтобы найти нужные книги. Учебники лежали на полу отдельной стопкой, но оказалось, Лайт в принципе много читал. Полка возле окна успела полностью забиться. Не только литературой о медицине и музыке, а множеством художественных книг, которые и сам Мин когда-то прочел или собирался прочесть. Акад Дамкен, Пира Судхам, Франц Кафка, Гор Видала, Труман Капота, Кристофер Ишервуд. Он даже наткнулся на потрепанное издание братьев Карамазовых Федора Достоевского, одной из его любимейших книг. Что ж, стоит признать, литературный вкус у докторишки определенно есть. Одежда Лайта с легкостью нашлась в шкафу, а вот наушники среди бардака отыскать не удалось, и Мин уже помышлял просто отдать свои, оставшиеся от старого айфона, пока не решил посмотреть в последнем непроверенном месте под кроватью. Цель обнаружилась, а вместе с ней и конверт, который, должно быть, случайно упал в щель между кроватью и столом. Мин засунул в карман наушники и подул на конверт, согнав слой пыли. А затем открыл его и заглянул внутрь из-за простого интереса, а не с целью раздобыть компромат. Там лежало несколько фотографий. На первой был запечатлен юный Лайт с родителями. Мин порылся в памяти, вспоминая разговор с отцом и предоставленные Марой данные. Отец Лайта погиб 11 лет назад или около того. Мальчик на фото выглядел примерно настолько же, сколько сейчас и девочки, которую Мин мельком видел на пороге дома Лайта в тот самый первый день, лет на 12. На фото он ярко улыбался. Получается, они оба приблизительно в одно время пережили то, что навсегда поменяло их жизни. Тогда почему же Мин в настоящем так отличался от себя в прошлом? Злясь на себя, Мин перешел к следующему снимку, сделанному уже во времена последней ступени школьного обучения. Совместное фото класса. Лайт без проблем нашелся среди гущей лиц. Его новый друг выглядел тогда ровно так же, за исключением волос. родного черного цвета, поскольку школьникам строго-настрого запрещены любые эксперименты с внешним видом. Мин был уверен, докторишка покрасила волосы сразу по окончании школы, чтобы выглядеть более зрело или круто, хотя, по его мнению, парень все еще казался скорее подростком, чем взрослым. Последняя фотография представляла собой изображение троицы — двух парней и девушки. Похоже, ее сделали в последний год Маттайома. Незнакомый парень на фото выглядел слишком крупным и мускулистым для обычного школьника. Однако брекеты и улыбающиеся в форме полумесяца глаза говорили как раз об обратном. Его вид казался крайне нелепым, но, по всей видимости, пубертатный период брал свое, и тело парня развивалось быстрее, нежели у остальных. Стоящую уже по центру девушку с легкостью можно было назвать симпатичной. Длинные до талии черные волосы, тонкие руки, озорная улыбка на камеру. Если она выглядела так в то время, то сейчас окончательно превратилась в ту, кого не обделяют вниманием. Это она разбила владельца фотографии сердца. Мин понял, что слишком долго рассматривает чужие снимки, и потому сложил их обратно в конверт, но после, передумав, снова достал один из них, тот, на котором лает с родителями, и с помощью кнопок прикрепил на стену возле кровати. Он поддался нерациональному импульсу. Сам не знал, зачем трогает вещи Лайта, тем более фотографии, а затем и вовсе выставляет их на показ. Может, потому что заметил, что при полном хаосе в такой типичной комнате студента единственное, чего здесь не хватало для полноценного обживания, — это семейные фотографии. С одной стороны, это объяснимо, ведь этот дом — временное пристанище Лайта. Но, может, парень был слишком занят или не смог отыскать снимки, так как они упали под кровать. А таким поступком Мин вконец примирялся с присутствием докторишки в особняке и помечал это пространство за ним. Пускай будет его. Поглощенный мыслями, он вышел из чужой комнаты и зашел к себе за подходящей сумкой, куда засунуть найденное, как зазвонил телефон, и он уже знал, кто это. Прошло несколько часов с тех пор, как он оставил Маре сообщение, а ответа от нее все не было. Однако вовсе проигнорировать его голосовое она бы не смогла. «Надеюсь, ты звонишь, потому что у тебя есть, что мне рассказать?» Мин хотел, чтобы в его голосе четко распознались недружелюбные нотки. «Нана в полиции?» Вот в чем заключалось главное отличие ничего не знающего Беста от молниеносной Марры. «Желаешь оказаться на ее месте?» «Мин, послушай, предполагаю, что сейчас она накачана успокоительными и другими психотропными препаратами, а ты вроде как избегаешь их употребления, хотя я бы и сам подсыпал тебе дозу, желательно смертельную, но так, чтобы не мучилась. В конце концов, мы же друзья». Он практически процедил сквозь зубы последнее слово. «У нее действительно проблемы с психикой? Она в больнице?» «Так, значит, Мара все же знала». «Уж извини, точный адрес не дам», — с сарказмом, который любого приштамповал бы к стенке, — ответил он. «Но только не Мару. Мы можем встретиться? Знаю, ты зол, но я не думала, что она способна на такое». Слушать ее оправдание было тошно. «Отец, знаешь ли, не пришел в восторг от того, что меня похитили, тем более вместе с нашим драгоценным гостем». А когда мы полуживыми вернулись домой с рассказом, как сбежали от этой ненормальной и ее дрессированных псов, он приказал мне не высовываться, особенно в место, где я нашел на свою задницу эти проблемы. Доктор Ван Град знает о делах моего бара? Первоклассная себелюбка. Даже ему далеко до Мары, хотя многие считали и его таковым. Узнает, если ты не расскажешь мне всю известную тебе информацию, а лучше даже больше. «Это не телефонный разговор?» Мин на секунду задумался, прежде чем ответить. «Приезжай ко мне. Нун скоро отойдет, ненадолго отец уехал». Мара не тот друг, которого зовешь домой на чаепитие или поиграть в PlayStation, поэтому девушка и не показывалась у него. Разве что в детстве с родителями, когда особняк Ван Гратов еще был открыт для общества, и тут проводились светские приемы, они договорились, что Мара подъедет через час. За это время он отнес вещи Лайта экономке, вызвал ей такси и, убедившись, что женщина покинула особняк, принял душ, чтобы очистить голову перед встречей с Марой, которой одновременно хотелось быстрее начать и закончить. Когда одна из горничных постучала в дверь его комнаты, оповещая о прибытии гостей, он кивнул и попросил не беспокоить их за беседой. И все же Мин хотел исключить любую вероятность наличия лишних ушей, поэтому они прошли на задний двор к бассейну и устроились на веранде в плетеных креслах. Отсюда был только один выход, и тот со стеклянными дверями, так что незамеченным сюда не проникнуть. Когда в тот день Дели сказала, что ты неожиданно отошел с кем-то парнем, а затем не вернулся, я не придала этому значения. Однако ты не просто не отвечала, а даже не читал мои сообщения. Это показалось странным, но я и подумать не могла о похищении. Как это случилось?» К этому времени Мин успел взять себя в руки и признал, Мара виновата в той же мере, что и он сам. Нет смысла выставлять себя жертвой, а Мару — виновницей. Да, она мерзавка. Тем не менее, вряд ли желала навредить ему. И виновата лишь в том, что взяла на себя слишком много и свято верила, что руководит ситуацией. Лайт неожиданно появился в баре, и я выпроводил его. А после решил не возвращаться, так как счел миссию с Дели выполненной. По дороге на меня напали, а докторишка стал случайным свидетелем и в итоге тоже попал в их руки. Сколько бы Мин ни думал об этом, создавалось впечатление, что он рассказывает не о себе, а о ком-то другом. Он кратко и по делу поведал основные моменты похищения и всего, что случилось после. Привычная уверенность временно слетела с Мары, и она стала похожа на обычную 20-летнюю девушку, сбитую с толку. До меня доходили слухи, что ее отец занимается чем-то незаконным, но это Америка, кого этим удивишь? А ее мать, бывшая модель, я слышала о ней от мамы, они вместе работали в Европе до того, как обе вышли замуж. Ты так и не сообщила мне, кто дал тебе наводку на Нану. Когда девушка впервые появилась в баре, он был уже порядком подвыпившим, и на вопрос «Кто это?» Мара ответила: «Если захочешь, твоя следующая цель». И он захотел. Пи-Эрт. У него тоже свое заведение, только узкой направленности. Мин вскинул бровь, ожидая продолжения, он не собирался играть в угадайку. «Будь ты милостивый, ну гей-клуб!» — взмахнула Мара кистью, словно ее огорчила его недогадливость. Он обучал меня, как вести дела, когда я загорелась идеей открыть бар. Он старше из школы, где я училась, прежде чем меня отправили в Англию. А после моего возвращения мы пересеклись снова. Вообще, ты никогда не поверишь, чем он занимается, если увидишь его. Хотя ему это отлично помогает в бизнесе. У него обаяние милашки, которую никто не посмеет обидеть. Понимаешь? А твое обаяние — скользкая безнравственность, да? Нет, я тоже лапочка. Но меня хочется соблазнить, а о нем позаботиться. Чувствуешь разницу? Мне неинтересны лирические отступления, ближе к теме. Да твою ж, я стараюсь вернуть связь между нами. Ты винишь меня, и да, у тебя есть на то причины, но это неудачное совпадение. Многие считают себя моими друзьями, хотя это лишь видимость. А с тобой все иначе. Да, я забочусь о себе больше, чем о других, это правда». Иной подход, как по мне, мгновенная заявочка к психотерапевту. Однако после меня и семьи по списку идешь ты. Если бы я знала, что эта девка притащит с собой американских гангстеров... Это были азиаты. Американские азиаты, еще злее, поверь. Да он и сам уже в этом убедился, спасибо. Я просил без отступлений. Ах, да, ну, итак, Пи-Эрт, помимо того, что владеет гей-клубом, в последние 2 года занимается актерством. Поэтому мало кто знает, что он заправляет таким местом, хотя свою ориентацию не скрывает. А управляющей там работает его подруга Сэмми. Именно она заказала Нану. Сэмми также смешанных крови, однако, в отличие от Наны, прожила большую часть жизни здесь. Но год назад уехала в Америку к родственникам, где познакомилась с парнем и влюбилась в него. А через несколько месяцев, когда тот перестал отвечать на ее звонки, она узнала, что он бегает за Наной. Очередная любовная драма. «Типичные будни молодости. Что поделать?» — передернула плечами Мара. «В общем, Сэмми вернулась в Бангкок, но продолжала следить за парнем и Наной в социальных сетях и увидела, что та собирается на родину матери. Сэмми пыталась сама придумать, как насолить Нане, и поделилась всем со своим другом. А Пи-Эрт привел ее к тебе. Ясно. И все же, как ты могла ничего мне не сказать, если знала, что у нее проблемы с психикой?» Не секрет, я люблю владеть ситуацией, поэтому разузнала, что в Америке оно лежало в лечебнице. Но не диагноз. Его выяснить оказалось сложно, не выезжая отсюда. Я посчитала, что очередная избалованная девочка слишком увлеклась выпивкой или наркотиками. Там каждый второй страдает от зависимости, а психические проблемы показались мне менее вероятной версией. Оправдывалась Мара. Ты, черт возьми, не владела ситуацией. Знаешь, когда меня приковали к трубе и избивали ногами, я мечтал о том, как вернусь и сдам тебя. Не выдержал Мина. Казалось, Мара до сих пор не понимала, что он побывал далеко не в пятизвездочном отеле. Мне пришлось довериться тому, кого я толком не знаю, рискнув быть пристреленным. У меня был один гребаный шанс, и если бы мне не повезло, я бы сейчас с тобой здесь не сидел. От спокойствия в начале разговора остались лишь щепки. Он придвинулся к ней и сжал ткань ее рубашки на плече сильнее, чем следовало, хотя Мара это ничуть не испугала. «Хватит зря мять мою одежду. Я знаю, ты не бьешь девушек. Это моя вина, что я схалтурила и не проверила досконально. Прости. Хочешь, перестану этим заниматься? Мне и самой надоело, да и кто знает, когда появится вторая такая сумасшедшая сучка. О, ты можешь заниматься чем хочешь, а прекратиться должны не твои гнилые игры, а наша дружба». Мин все-таки отпустил ее и вернулся в прежнее положение, прислонившись к деревянной спинке плетеного кресла. В одном она права. Он не бил девушек. К сожалению. Разве тебе не нужно помочь раздобыть информацию? Информация мне нужна, и ты ее достанешь. Вот только это не дружеская помощь, а возмещение ущерба. И после всего даже не смей торговаться. Ладно, ладно. Тебе нужно остыть. «Понимаю. Можешь хоть проклинать меня, хоть угрожать. Хочешь, закажу у местных торговцев куклу Вуду? Будешь у нее иголочки вкалывать? Представляй меня. Делай, что хочешь. Мне же нужны достоверные сведения, которые убедят меня в том, что история с Наной закончилась навсегда. А еще одному из похитителей удалось сбежать. Затем он подробно пересказал ей все то, что знал о Макао. Не уверена, что мне удастся что-то узнать об этом. Все же я не мафиози или частный детектив, но посмотрю, что смогу сделать», — проворчала девушка. Она никогда не пасовала перед трудностями и любила принимать вызовы. «Мне в самом деле нужно забыть об этом хотя бы на несколько дней». «Отец прав в одном. Я сам вырыл себе яму, так еще чуть и не столкнул в нее другого». «Так вы с его протеже отныне лучшие подружки? Или что?» «Кое-что никогда не меняется. Знаешь, если представить, что я оказался там с тобой, скорее всего, ты бы выменила себе свободу с помощью длинного языка, а меня бы избили до полусмерти и оставили в той дыре. А он помог мне. Так что да, я покончил с отравлением его жизни без весомых для этого причин. Да ты стал моралистом. Я стану убийцей, если ты скажешь еще хоть слово».